Глава 7. Охота. Вопреки ожиданиям, Эльвек не приблизился к Кайсе. Наоборот, быстро стянув одежду, пошел к открытому люку и спрыгнул на землю. «Слушай себя», — сказал он, обернувшись. Ответ на вопросительный взгляд Айси, который приходилось старательно отводить от рельефной спины и мускулистой задницы. Метаморфоза длилась какие-то доли секунды. Ошарашенная Айси не успела сказать и слова, а огромный, темно-серый, почти черный волк уже сделал несколько шагов к долине и вновь остановился, призывно сверкнув неестественно голубыми глазами. Спецовку Айси снимала медленнее и вдруг застеснялась свои ноготы. Не только тело лишилось защитного слоя одежды, но и сущность. Как менять форму, она все еще не знала. Дождавшись, когда Айси сойдет с трапа, Эльвек двинулся вперед, неспешно, словно давал время поравняться. Айси не понимала языка волков, прямых ментальных приказов не было, так что действовала логически. Эльвек постепенно ускорялся, а Айси старалась не отставать. Босые ноги кололи мелкие камни, устилавшие склон холма, где был посажен корабль. Высокая и мягкая на вид трава находилась в сотне метров, а то и более. Дуновения ветра нежно облизывали кожу и напоминали о ноготе. Наконец, скорость волка стала такой, что Айси побежала, как хотела еще утром, когда увидела безмятежное великолепие Нгура. Эльвек больше не оглядывался и оторвался. Вот кто мог свободно конкурировать с ящерами в ущелье. Айси же не могла, и каждый метр, разделявший их, болезненно отдавался в районе солнечного сплетения. От нехватки воздуха перед глазами появились фиолетовые пятна. Бежать по неровной поверхности с горы становилось все сложнее. Нога Айси угодила в ямку, и она чуть не упала лицом в землю, чудом выставив перед собой руки. Осознание, что только что обратилась, было обжигающе острым, но мимолетным. Айси пустилась догонять Эльвека, чувствуя, как изменился мир вокруг. Угол зрения стал шире, краски померкли, смазались, а глаза фокусировались лишь на черном волке впереди. Ощущения приливной волной хлынули в мозг, но Айси не позволяла им отвлечь себя от главного. Новое тело было таким же родным и понятным, как и то, в котором она жила до этого 25 лет. Никаких конфликтов и противоречий, два облика, одна суть. В голове не укладывалось, но Айси не могла как следует думать. По крайней мере сейчас, когда внутренний зверь вступил в свои права. Он не был агрессивным и примитивным, не потерял и разумности. Зря Айси опасалась. Даже факт подчинения паре не шел вразрез с прошлой жизнью, хотя Айси на секунду допустила, что всему виной эйфория. Хотелось воспарить над землей от ликования и от чувства приобретенной цельности. Эльвек уже не стремился быть впереди, напротив, замедлил ход. Но Айси по-прежнему не распознавала его условные знаки, просто смотрела на лоснящийся синевой в ярком свете мех, грациозные линии и выверенную величавую поступь. В новом обличье Айси слабо ориентировалась в расстояниях, габариты тоже считывались неверно, и небольшая рощица, замеченная издали, оказалась полноценным лесом. Подпирающие небосвод деревья с толстыми узловатыми стволами и густыми кронами создавали сумрак, в котором рос темно-зеленый кустарник с похожими на перья листьями. Именно туда Эльвек и шел. Айси оглядывалась по сторонам, сосредоточиться на чем-то одном не удавалось. Звуки и запахи, молниеносные движения насекомых достигали рецепторов отовсюду, будто создавая в окружающем мире еще одно измерение. Под подушечками лап хрустели сухие ветки, пощелкивала древесина, а пряный растительный аромат стал настолько плотным, что в носу защипало. Крутившееся в голове подозрение, что Эльвек прекрасно знает дорогу и целенаправленно ведет Айси в конкретное место, подтвердились. Между деревьями показалась поляна с яркой травой и приземистыми кустарниками, но не они привлекли внимание. Над подлеском возвышалось нечто грандиозное и недоступное для трактовки. Айси даже остановилась, рассматривая, скорее всего, скелет исполинского существа. Дуги серых, источенных ветром ребер соединялись позвонками с острыми, похожими на треугольники, выступами. Шея сохранилась хуже, кости выглядывали из-под пушистой поросли едва заметными белёсыми пятнами. Айси даже в теории не могла предположить, как выглядел бы этот монстр живым, и уж точно не хотела бы с ним встретиться, хватило ящеров в ущелье. Недолго осталось. Эльвек, воспользовавшись заминкой, вернулся к человеческой форме. Превращаться следом или все же не стоит, Айси решить не успела, поэтому ничего в итоге не предприняла. А взгляд опять зацепился за остов, словно его притянуло магнитом. Что-то настораживало, требовало осмысления. Но Айси инстинктивно пригнулась, когда на холку легла рука. Прикосновение было уверенным и правильным. Импульс дрожи разошелся по всему телу, заставляя отринуть лишние мысли. Идти по траве, чувствуя контакт с Эльвеком, было странно, но Айси хотя бы могла на него не смотреть. Обнаженное бедро находилось слишком близко. Блики впереди, заметные с высоты волчьего роста, оказались большим озером. Айси уловила в коктейле ароматов и специфичную влажность. Обрамленная лесом поляна заканчивалась стеной деревьев, невысоких, раскидистых, с крупной округлой листвой. А когда они с Эльвеком приблизились, Айси увидела, что ветки гнутся от веса конусообразных желто-зеленых плодов. Эльвек отпустил ее и дотянулся по ветке повыше, снял самый крупный и самый желтый плод и велел: «Обращайся». Айси хотела было сказать, что не может, но лишь выдавила глухое урчание. А потом внезапно поняла, как. У нее не получалось сразу подняться на ноги. Она сходу ощутила упадок сил и пошатнулась, теряя равновесие. Эльвек взял ее за руку, резко дернув вверх, и посмотрел так, будто пытался разглядеть что-то иное. Их тела впервые соприкасались, ритм дыхания совпадал, мгновение стало вечностью, но на этот раз поединок выиграла Айси. «Ешь». Эльвек отмер, отведя взгляд, и подал ей фрукт. Непонимающе уставившись на угощение, Айси колебалась. Никогда такого не ела и не знала, чем может закончиться употребление в пищу неизвестных дикорастущих плодов с нетерраформированной планеты. Эльвек вновь скривил губы в привычной ему манере и откусил сам, демонстрируя, что не боится отравиться. Айси с недоверием улыбалась, наблюдая, как он ест. Оранжевый сок стекал по бороде. И тоже решилась, сорвав себе плод. Ярко выраженного вкуса не было, просто сладость, но отвращения не возникло. Зато голод проявился со всей силой. Айси жадно обкусывала мякоть до крупной коричневой косточки, наплевав на то, что теперь за ней следит Эльвек. В какой-то миг от внимательного взгляда голубых глаз стало не по себе, но Айси отряхнулась от этого ощущения и, закинув косточку в озеро, выбрала еще один фрукт. Тоже ориентировалась по цвету. Чем желтее, тем спелее. Эльвек заулыбался открыто, расслабился, но Айси все равно не знала, как трактовать его эмоции. Рионец по-прежнему оставался загадкой. К тому же трудно было не изучать его прекрасно сложенное тело. На вкус Айси Эльвек имел слишком много растительности, что, впрочем, никоим образом не смущало. В его наружности ей нравилось абсолютно все. Айси тоже вымазалась во время еды, и единственным способом избавиться от липкости была вода из озера. Но сказать о своих планах помыться она не успела. «Пойду охотиться», — сообщил Эльвек, сделав несколько шагов к лесу. «Мне с тобой?» — спросила Айси. «Нет», — хохотнул Эльвек. «Ты всех распугаешь». Вдруг стало обидно. Среди людей Айси чувствовала превосходство, а Эльвек считал ее неправильной рионкой. Однако, по сути, скорее всего, был прав, хотя Айси, наконец, получила то, о чем мечтать казалось бессмысленным — обращение в звериную форму. Под руководством Эльвека, конечно, но какое это имело значение? Озеро манило своей безмятежной поверхностью, и Айси пошла к нему, когда Эльвек скрылся из вида. Однако ноги словно льдом обожгло. Через кристально-прозрачную воду виднелось преимущественно каменистое дно, что намекало на чистоту водоема. Айси рискнула не только окунуться, но и сделать несколько глотков. Она бывала в бассейнах на станциях, но в привычной жизни никогда не сталкивалась с таким количеством воды одновременно. Если бы не холод, Айси попробовала бы поплавать, но быстро выбралась на берег и с досадой подумала, что именно сейчас ей не помешала бы одежда. Кожа покрылась мурашками, а легкий ветерок заставлял ежиться от озноба. День из-за ясного неба обманчиво казался знойным. Температура была не сильно выше, чем на станции. Айси промучилась не один десяток минут, прежде чем ее осенило. Нужно обратиться. В зверином обличье она не испытывала дискомфорта. Без Эльвека метаморфозы могло не получиться, но Айси слыла способной ученицей, пусть и сделала это в прыжке. Лучше ощущала собственное тело. Видя волка, лежать в густой траве оказалось куда приятнее. И Айси даже умудрилась задремать, пригреваемая лучами светила, плавно близившегося к ломаной линии верхушек деревьев. Горизонта за лесом видно не было. Эльвек вернулся незаметно, будто невзначай боднул мордой, мимоходом разбудив Айси, и с разбега прыгнул в озеро. Он был крупнее и точно сильнее, а еще от него исходил запах крови. Айси узнала его, но раньше не реагировала. Сегодня все воспринималось значительно острее. Инстинкт пробудился лишь на секунду, чтобы быть подавленным. Не сейчас. А может, никогда. Из взбаламученного озера вынырнул уже человек. Капли на теле искрелись россыпью бриллиантов, светящийся контур подчеркивал идеальные формы. Эльвек тряхнул волосами, набрал в ладони воды и начал умывать лицо. Наблюдая за ним из-под полуприкрытых век, Айси поймала себя на мысли, что Эльвек очень привлекателен. Точнее, Айси ни разу не признавала любовников привлекательными. Красивыми, возможно, интересными бывало, обаятельными тоже. Но с Эльвеком все было иначе, и Айси не могла выбрать, то ли поддаться искушению, то ли, напротив, выставить блоки. У нее оставалось не так много времени, чтобы решить. «Надо возвращаться», — сказал Эльвек, выйдя на берег. Стекающие по коже струи повторяли рельефные линии мышц. Эльвек явно медлил с обращением, давая Айси рассмотреть себя получше. Айси такой фокус не оценила и отвела взгляд. Неловкость отступила, когда они отправились в обратный путь. Темнело быстро, и до пригорка, где находился корабль, добирались уже в сумерках. Зрение в темноте стало острее. Айси различала больше нюансов, чем раньше. На ее волновала не спускающаяся на Нгура ночь, полная шорохов, полутонов и запахов. Чем ближе становился корабль, тем сильнее Айси потрясывала. Ощущения были на грани болезненности, почти как в кошмарах, где она жаждала, чтобы Эльвек не уходил. Необъяснимое и нерациональное желание, сотканное из отголосков, рожденных в подсознании, и типично рионского чутья. Теперь Эльвек был реальным, Айси оставалась в здравом рассудке, а желание никуда не исчезло. Наоборот, с каждой минутой занимало все больше жизненного пространства, и Айси не была уверена, что сможет ему противостоять. Эльвек обратился уже перед трапом и стремительно скрылся в проеме люка, а Айси осталась снаружи, смотрела на темнеющую долину, подёрнутую сизой дымкой. Успокоиться получилось через четверть часа. Айси взошла на борт в человеческом обличье. Но при виде Эльвека, который и не думал одеваться, поняла, что все усилия пошли прахом. Волнение при этом нарастало. Пришлось идти боком, чтобы не соприкасаться с Эльвеком. Но теснота корабля не позволяла разминуться без сближения на несколько десятков сантиметров. «Это нормально», — сказал Эльвек и протянул руку к ней, но так и не дотронулся. «Что это значит?» Айси прижалась бедром к холодной переборке и старалась смотреть только в глаза. «Ты готова». Голос Эльвека, вопреки ситуации, звучал умиротворяюще. Вёл себя он совсем не так, как в кошмарах, сохранял дистанцию и не напирал. Удержать зрительный контакт было сложно. Айси прикрыла веки и глубоко вздохнула. Её повело. Остался ли смысл сопротивляться, если сознание померкло, а всё, что Айси видела во снах, могло стать явью? «Так давай», — приняла решение Айси. До сих пор её никому не влекло, и упускать шанс не хотелось. «Ты хочешь?» Эльвек постучал указательным пальцем по виску, явно взывая к рассудку, а не к инстинктам. «Да». Айси постаралась улыбнуться, естественно. Повернулась к Эльвеку и положила ему руки на грудь. Огладила мускулы и прошлась по соскам, заставив его дыхание сбиться. «Ладно», — сказал Эльвек, но по-прежнему не переходил к действиям. «Что-то не так?» — засомневалась Айси. И ещё несколько минут назад ей казалось, что желание обоюдно. «Просто...» — Эльвек запнулся. «Это первый раз». «Серьёзно?» — Айси от неожиданности округлила глаза. «Так а с кем?» — начал оправдываться Эльвек. «Я же знал, что у меня есть пара». «Понятно». Ноги подкашивались. Айси тяжело дышала и не могла гарантировать, что у неё в этот конкретный момент получится преподать Эльвеку урок полового воспитания. К счастью, проявлять педагогические умения не понадобилось. Эльвек подтолкнул её к каюте, впервые прикасаясь уверенно, но, к сожалению, без сексуального подтекста. Айси же хотела, чтобы Эльвек её трогал, а ещё лучше — целовал. Единственная часть интимной жизни, которая ей хоть чуть-чуть нравилась. Уже на ходу Айси потянулась к губам Эльвека, но он зачем-то увернулся и лишь лизнул. Зато, наконец, подхватил и уложил на койку. Сначала Айси ничего не ощутила — нейроны взбесились, и мозг не обрабатывал информацию. Подобного в картотеке ощущений не было. Айси потеряла тело, превратившееся в пылающий сгусток. Центр оказался там, где оно соприкасалось с Эльвеком. Для девственника он был чересчур умел, будто, несмотря на колебания, знал, что и как делать, чтобы Айси стало хорошо. А значит, Айси могла полностью ему довериться и отпустить ситуацию, погрузившись в вибрирующее море с головой. Окончательно очнуться удалось только благодаря языку Эльвека. Он облизывал губы Айси, но избегал её целовать. Когда Айси попыталась поймать его рот, он спустился ниже, к шее. «Хоть сейчас на дарующую похоже», — сказал Эльвек, оторвавшись и посмотрев Айси в глаза. «А что, не была?» Айси и сама прекрасно знала ответ, даже пообещала себе, что подумает об этом позже, хотя открытое признание, что ей до рионских эталонов красоты так же далеко, как им до Альфы, всё равно оказалось неприятным щелчком по самолюбию. Люди считали иначе. «Нет». Незлобно ответил Эльвек и продолжил ласки. Айси они пришлись по душе. Сегодняшняя близость стала первой в жизни, которая принесла удовольствие. Так что счётчик опыта был равным. Вот только сообщать эту новость Эльвеку она не собиралась. «Так, стоп!» Айси резко вынырнула из неги, дернулась и попробовала оттолкнуть Эльвека. «Я же могу забеременеть!» «Я был осторожен», — заверил ее Эльвек, и не думавший останавливаться. Ширина койки не позволяла нормально лежать рядом, потому Айси частично расположилась на Эльвеке, а потом вспомнила о необходимости гигиенических процедур. Сначала Айси вытерла найденными салфетками себя, а потом уже его. Но целью было скорее изучение тела любовника. Наконец удалось перехватить инициативу, чем она и пользовалась. Эльвек принимал все благосклонно, но целоваться не умел совершенно. Причем действовал он по наитию, очевидно, имея представление о том, как это делают соплеменники. Поэтому Айси решила, что рюнцы просто не знают такой традиции, и у них принято играть языками без соприкосновения ртов. В итоге Айси полностью лишилась сил. Мозг перешел в режим гибернации, когда думать и делать выводы было невозможно. Завеса забытия навалилась сразу же, как Айси устроилась у Эльвека на груди. А может, это был сигнал, подобный тому, что сработал сутками ранее, когда Айси мгновенно отключилась после слов Эльвека. Сколько времени прошло с момента, как она уснула, Айси даже примерно прикинуть не могла. Почувствовала осторожные прикосновения, потянулась, подставляясь под ласки, и отметила, что Эльвек не безнадёжен. Губы на шее почти целовали, оставляя влажную дорожку к плечу. Ладонь силой легла на рот, гася возглас. Острая боль разорвала объятия сна. Айси вскинулась, осознав, что Эльвек укусил ее не наяву. Что случилось? Эльвек не смог сразу разлепить веки и заспанно морщился. «Кошмар приснился», — ответила Айси и опять положила голову на грудь Эльвека. «Понятно». Он крепко обнял Айси, словно боялся потерять. Подземные толчки окончательно их разбудили. Переборки глухо завибрировали, а незафиксированная ручка герма двери задребезжала. Айси раньше слышала о землетрясениях и сначала предположила, что это оно и есть, но что-то смущало. Толчки не прекращались, их было слишком много, а в повторениях прослеживался определенный ритм. «На улицу!» Эльвек сориентировался быстрее, хотя Айси на его месте первым делом запустила бы двигатели корабля, если бы, конечно, они находились в рабочем состоянии. Наскоро натянув спецовку, Айси побежала за Эльвеком к трапу и застыла от изумления. В предрассветной синеве долины увидела многочисленную стаю ящеров, но совершенно не таких, как в ущелье. Теперь Айси догадалась, что скелет у озера принадлежал детенышу. Колоссы достигали нескольких десятков метров в высоту. Передвигались они на четырех толстых ногах, длинные шеи венчались неестественно маленькими головами. Примерно равными длине шеи были и хвосты. Ящеры не выглядели хищниками, но все равно угрожали людям. Их путь по долине лежал через холм, и было бы неплохо, если бы корабль в ближайшее время отсюда улетел. Эльвек выругался на неизвестном языке, а Айси рванула в кабину. «Можно как-то завести?» — спросила Айси, не дожидаясь, пока Эльвек ее догонит. Управление выглядело почти стандартно. Единственной загвоздкой была разобранная утром панель. «Сейчас». Эльвек отодвинул Айси в сторону. На то, чтобы соединить какие-то провода, ушла пара минут. Ожившая подсветка панели возвестила, что можно взлетать. Айси заняла кресло пилота и придвинула к себе консоль, с неудовольствием убедившись, что радар на вспомогательном экране не работает. Следующие открытия тоже не порадовали. Но управление перехватил Эльвек. Раз добрался до Ангура на такой рухляде, явно смыслил больше. Гул турбин раздался не сразу. Гражданские корабли не имели опции мгновенного пуска. Во время ожидания, секунды которого метрономом отсчитывало сердце, Айси включила прожектор и сразу поняла, что зря. Во-первых, выяснила, что тропа ящеров проходит совсем близко, а во-вторых, белый луч сделал чужеродный предмет хорошо заметным. Малый корабль не представлял опасности для гигантов, но они, увы, знать это не могли. Стоило катеру начать отрываться от земли, как один из ящеров взмахнул хвостом, по касательной задев светящуюся точку. Эльвек не был готов к маневрам, может, и не умел хорошо пилотировать вовсе. А Айси успела переключить управление на свою консоль в последний момент. Сумела удержать корабль на прежней высоте. Панель вспыхнула красным. «Ускорители!» — Эльвек считывал ошибки. «Угрозы потери герметичности!» «Чёрт!» — в сердцах выругалась Айси. «Маршевые и маневровые двигатели сохранили работоспособность». Корпус тоже практически уцелел. Айси уводила корабль подальше от долины, прикидывая, где на этой проклятой фирсами планете будет безопасно. Возможно, на роль убежища подошла бы высокая гора, но вдруг там живут другие разновидности ящеров. А еще Айси поняла, что Эльвек сказал неправду. Чтобы устранить неисправность, потребовалось 120 секунд, а не двое суток. Знай, Айси, об этом, они бы давно уже покинули Нгура, они занимались непонятно чем. В итоге теперь корабль точно нуждается в длительном ремонте, и Айси не в курсе, реально ли его осуществить своими силами. Эмоции били фонтаном, но Айси сдерживала клокочущий поток, пока не совершила посадку на плато. «Мы могли покинуть Нгура, не так ли?» — спросила она Эльвека с вызовом, посмотрев в глаза. «Так». Орионцы играли желваки. «Ты солгал. Зачем?» Айси не остановила собственная перед ним беззащитность. «А разве не ясно?» Эльвек подскочил на ноги и выпалил. «Хотел переспать с тобой перед тем, как ты сдашь меня патрулю».